Омская область, село Погорелово. Хрупкая, невысокая по сибирским меркам женщина сидела перед директором школы и учительницей, молодыми педагогами, присланными в Погорелово 2 года назад. Июнь – разгар страды. Прасковья Порфирьевна Медведева, единственная из родителей, пришла узнать, как сын окончил 5-й класс. Она и после каждой четверти наведывалась. Других родителей в школу не заманишь. Получат вызов, розгами пониже спины отстегают сына и велят: «Скажи учительнице, что тебя уже наказали». По их логике, раз вызывали, значит, проказничал и заслуживает порки. Какие у него оценки, родителей не волновало. Прасковья Порфирьевна – исключение. Из-за каждой тройки или четверки расстраивалась. «По итогам года», — говорила учительница, — «у Егора только по русскому языку 4, остальные 5. Вот, посмотрите его диктант». Прасковья была грамотной, но быстро читать не умела, разобрать каракули сына сходу не могла. Сосредоточилась на предложении, в котором Егорша сделал 3 ошибки, исправленные красным карандашом. «Солнце садилось за лес». Егорша написал: «Слонце садилось за лес». А дальше ни одной помарочки. Опять мечтал. С ним так бывало. Делает домашнее задание. И вдруг замрет, кончик карандаша грызет, смотрит мечтательно, где-то мыслями витает. Окликнешь его: «Сынка, трудись». Посмотрит сквозь тебя, голову опустит, начнет писать и обязательно ошибок наляпает. Учительница и директор хвалили Егора, говорили, что он способный и ответственный. «Так-то оно так», — кивала Прасковья. «Однако ж, слонце наделает ошибок глупых, в институт не поступит». Педагоги незаметно переглянулись. До окончания 7-летки Егору Медведеву еще 2 года. Обучение в старших, 8-м, 9-м, 10-м классах, платное, не говоря уж про техникумы или институты. Откуда у бедной колхозницы возьмутся средства? Кроме того, Егор Медведев – сын расстрелянного в 37-м году врага народа и происходит из семьи кулаков. Какой уж тут институт? Если не останется в колхозе, то ему один путь – в ремесленное училище или в фабрично-заводскую школу, после которых обязан 4 года отработать на предприятии, плюс армия, срочная служба. «Список литературы на лето?» – спросила Прасковья Порфирьевна. «Есть у него список», – улыбнулась учительница. «Только все произведения им давно прочитаны, как и большинство книг из школьной библиотеки, да и нашей личной». «Книги, они ведь развивают». «Очень развивают», – заверил директор. Педагоги вышли на крыльцо проводить уникальную родительницу. Несколько минут смотрели ей вслед. Прасковье Порфирьевне до дальнего стана, где пахали, идти 3 часа. Если не случится оказия, не подвезет кто-нибудь. Стремление этой женщины дать высшее образование сыну вызывало уважение, но было неосуществимо и бессмысленно. Прасковья шла и легонько поглаживала висевший на шнурке рядом с крестиком льняной мешочек. В нем покоилась переданная из тюрьмы предсмертная записка мужа: «Кланяюсь, простите, скажите Парасе, пусть постарается детям образование дать». Напутствие Степана она выполнит любой ценой, не глядя на слонце. Собрать денег и оплатить учебу в старших классах Егорши она действительно не могла. Колхозникам зарплат не платили, выдавали продуктами на трудодни. Того, что удавалось выручить, продавая на городском рынке собственные молочные продукты, ягоды, битую птицу, не хватало на одежду, обувь, посуду, сельхозорудия, не говоря уж про чай и сахар. Да и здоровьем крепким Парася никогда не отличалась, не то что двужильная Марфа. Но именно на Марфу, любимую сестричку, надеялась Парася. Они, жены родных братьев, называли себя сестричками втайне от суровой свекрови Анфисы Ивановны, еще когда жили в родовом доме Медведевых в счастливые времена молодости. Да и Нюраня, сестра убитого Степана и живого Петра, поможет. В 29-м году Нюраня бежала от раскулачивания в Россию, зацепилась в Курске, удачно замуж вышла и воплотила свою мечту, выучилась на врача. Нюраня, ныне Анна Еремеевна Пирогова, время от времени присылала деньги и писала, чтобы Парася насчет трат на обучение не беспокоилась. У Параси было трое детей. Старший, Васятка, уже должен оканчивать школу. Парася ничего не знала о Большаке уже 4 года. Васятку увезла на воспитание, умыкнула семья бухгалтера Фролова из коммуны, которой руководил Степан. Только его заарестовали, Фроловы манатки собрали, Васятку подхватили и сгинули на просторах России. Бездетные Фроловы очень привязались к смышленому Васятке и с детства с ним занимались разными предметами, даже иностранными языками. Так привязались, что украли. Парася только-только младшенькую Аннушку родила. В Омск помчалась мужа вызволять, в больницу с тяжелой грудницей попала. За ее спиной и в неведении и увезли в неизвестном направлении Большака. Хоть бы одну весточку прислали. Парасе ничего не оставалось, как молиться за сына и надеяться, что ее слезные материнские мольбы дойдут до Бога. Жизнь Параси после ареста и расстрела мужа разломилась, как каравай. Одна часть осталась сладкой, сдобной, воспоминания. Другая – краюха, сухая, черствая, проживаемое существование. Просковью с детства окружали вдовы. Ее отец погиб в империалистическую войну с германцем. Потом были революция, колчаковщина, сибирское восстание. Мужиков выкашивала, сиротила детей, подрубала корни. Выкричав, выплакав горе, замуровав его остатки в сердце, бабы находили в себе силы жить дальше. Им нужно было втройне работать, чтобы поднять детей. Смурная, печальная, ты много не натрудишься. Выесть тебя изнутри кручина. Да и кому приятно постоянно видеть похоронную физиономию? Поэтому вдовы бывали веселы в праздники, интересничали с чужими мужиками, вдоволь сплетничали, обсуждая происшествия за соседскими заплотами и колхозные новости. Просковья так не могла, но притворялась, что может. Заставляла себя улыбаться в ответ на шутку, делала вид, что внимательно слушает бабьи пересуды, мамино старческое ворчание, щебетание сестры, запутавшейся в женихах. Сначала притворство тяжело давалось. Через несколько минут хотелось закричать, разрыдаться, биться головой о стену. «Как вы можете нести чепуху, когда Степан умер, когда его нет и никогда боли не будет?» Потом свыклась держать прилюдно нужное настроение. По общему мнению, Прасковья Медведева стала чуть блаженной. С другой стороны, она в юности была пугливо и стеснительна. Выйдя замуж, расцвела, расщебеталась, как робкая птичка, вдруг запевшая в голос. Овдовев, Прасковья будто вернулась в свое природное состояние. Ее мужа вспоминали часто. Степан Медведев был из тех мужиков, что по наружной стати, по благородству характера, а главное, по делам, надолго остаются в памяти народной. О его гибели говорили: «Гроза бьет по высокому дереву». Степан родился в зажиточной семье, а революцию принял всем сердцем. Был председателем сельсовета и в контрах с родной матерью Анфисой Ивановной, дымовитой кулачихой, гордой тиранкой, словом, очень выдающейся правильной женщиной. Отец Степана по другой, не крестьянской части был славен. Знаменитился ремеслами, особенно работой по дереву. Красивее дома Медведевых, сожженного Анфисой Ивановной в момент раскулачивания, не было во всей Сибири. Медведев Степан организовал сельхозкоммуну, слава о которой за несколько лет прогремела не только по Сибири, но и по всему СССР, доказав преимущество коллективного труда. Почему-то эти преимущества, как уяснили сибиряки, очень прекрасно расцветали, когда во главе коммуны или колхоза стоял хозяин крепкого ума. А если председателя колхоза мамка в детстве с лавки уронила, и у него звон в голове и в членах трепыхания, то никакого успешного преимущества не будет. Коротко говоря, как во всяком домовладении, есть или мудрый хозяин, или хвост собачий. Как у них там на фабриках городских, нам неведомо, а у нас от посева до уборки сразу ясно становится. Просковья слушала, как восхваляют ее мужа с застывшей улыбкой. Люди не могли догадываться, что значило для нее видеть Степана, утопать в его объятиях, принимать ласки, засыпать на его груди, рожать ему детей, хоронить невыживших, лелеять здравых. Она в политике и в экономике колхозной никогда не разбиралась. Она истово любила Степана и ответно получала его любовь. Муж погиб, а ее любовь осталась. Это как жажда при абсолютной уверенности, что больше не найдешь чистой воды. Не встретится ни родник, ни речушка. Русло широкой вольной реки, по которой ты радостно плыла, высохло, потрескалось. И бредешь ты по нему, спотыкаясь о коряво застывший мусор. Просковью подвез на телеге Максим Майданцев, бригадир. Его жена Акулина, баба вздорная, крикливая, любящая власть, была председателем их колхоза. Максимка происходила из почетной сибирской семьи, погубленной событиями отечественной истории. У его бабки было 5 сыновей. Как на подбор гренадеров, тихого нрава и силищи неимоверной. Всех в революцию, колчаковщину, в сибирское восстание 21-го года поубивала. В том числе и деда, с которого сыны были чистыми слепками. Остались внук Максимка и 2 внучки, от сыновей, чьи жены успели понести и родить, и 2 невестки бездетные. Максим рос в бабьем царстве вечных склок, но вырос незабалованным и при достоинстве, как прежние майданцевы. У него была большая любовь с Нюраней Медведевой, пожениться не успели. Спасая Нюраню от ссылки в страшный Васюган, девушку родные отослали в Россию, и Максим свою любовь потерял. Поначалу заяростился до крайности, банду организовал, чтобы раскулачников-чекистов изничтожать. Степан Медведев вовремя подхватился, пока мальчишки больших бед не наделали. Банду разогнал, а Максимку привез к ним в коммуну под личный присмотр. Парася и Степан за ним ходили, как за больным. Ведь парень-то был загляденье. Настоящий сибирский могутный мужик из него мог выйти. Не получилось. Стух Максимка. Так редко бывало, чтобы мужик из-за бабы терял жизненный интерес, тем более, что Максимка и Нюраня в пору своего жениховства были еще очень молоды и толком, то есть на опыте жизненных испытаний, познать друг друга не могли. Однако ж вынула Нюраня у Максимки сердце и увезла в дальние края. Стал он бессердечным, не в том смысле, что жестоким, озлобленным, а пустым душой, равнодушным. Тут его вдова Акулина приметила, даром, что старше парня была и детей уже имела, затащила в постель, уласкала до того, что вскоре от Максимки понесла. Сплетничали, что Парася их брак подстроила, потому как Акулину не любила и хотела с глаз долой из коммуны услать. Парася ведь тогда супругой главного руководителя была, и про нее многое сочиняли. Не любила Акулину, правда. А что подстроило их брак, вранье. Акулина сама хоть под живого, хоть под мертвого подстроится. А когда объявила, что на сносях от Максимки, тут уж ни у него, ни у Медведевых вариантов не было. Сколько лет прошло? 12, не меньше. Максимка телом возмужал, бороду отрастил, а духом так и не воскрес. Глаза отрешенные, как у кандальника, который смирился с приговором на вечную каторгу и не ждет от жизни ничего радостного. Они ехали по лесной дороге, Парася на телеге полулежала. Максимка правил лошадью, время от времени кренясь, уворачиваясь от веток. Говорили о колхозных делах, потом замолчали. «Хочет про Нюраню спросить», — подумала Парася и сделала вид, что задремала. Не хотелось бередить старые раны. Уловка не удалась. Максим кашлянул и попросил: «О Нюране поведай». «Да и к чего рассказывать? Все с Божьей помощью. Живет, работает, дочку воспитывает. Имя у той чудное — Клара». Исполнилась ее мечта, добилась Нюраня. Хотела доктором стать и стала. Она по женским болезням и родам врач. «У тебя фотографии ее нет? Не присылала? Покажешь?» Фотография у Параси дома была. На ней Нюраня — настоящая городская дама с мужем и дочкой. Супруг Нюранин Парасе не понравился. Напыщенный, грудь колесом и живот заметный, как у лавочника. А девочка славненькая, с пышными бантиками на косичках. «Ни к чему тебе, Максимка, на фотографии смотреть и сердце тревожить. Что было, то прошло, быльем заросло». «Оно-то, конечно. Только знаешь, Парасенька, иногда так подступит, бросил бы все и рванул к ненаглядной. Что кумекаешь, приняла бы меня?» «Господь с тобой, Максимка, куда тебе беспаспортному? Как тебе совесть позволит дезертировать, когда на тебе семья и детки?» «Да и кто я против Нюрани?» — точно сам с собой говорил Максим. «Лапоть деревенский, а она с образованием, не на земле ковыряется, людей лечит». Другому человеку Парася возразила бы, сказала бы, что для любви не высшее образование главное, а влечение сердца. Максим уже посоветовала: «Выкинь из головы». «Токмо если ее отрезать». «Ах ты, горемыка!» — мысленно сокрушалась Парася. «Ему так же лихо, как мне, а может, и похуже. Моего Степана уже не вернешь, а он знает, что где-то ходит по земле его любовь и судьба. От капельки надежды на душе еще ядовитее, чем совсем без надежды. Нюрани, поди, совсем про Максимку забыла. Ни в одном письме про него вопроса не спросила». Они нагнали Юрку Скотника. Парася подвинулась, и Юрка запрыгнул на телегу. Он был известным в селе балагуром и фантазером. Где Юрка, там смех и потеха. И сейчас он сходу принялся веселить попутчиков. «Обращаюсь к тебе, Максимка, как к начальству в чине бригадира. Непорядок у нас на ферме. Можно даже сказать, трагедь с новыми тёлками в главных ролях фильма». «Что такое?» — откликнулся Максим. «Не вяжутся тёлки, не идут под быка, брыкаются так, что доблестный буян покрыт синяками, что твой африканский лепард». Парася улыбнулась, Максим хмыкнул. «Приезжал ветеринар из Омска», — продолжал Юрка. «Солидно коровам в рот заглядывал и трубочкой брюхо им прослушивал. Я, конечно, хотел спросить, рот-то при чём и брюхо? У них под хвостом причина гнездится, но умолчал. Хотя мне на личном опыте давно известно происхождение возмутительного брыкания новых тёлок». «Какое же?» — спросила Парася. «Тёлок откуда брали? Из Тарасовки». «Вот! Что вы недоумеваете? У меня жена из Тарасовки». Максим и Парася вежливо хохотнули, а Юрка не унимался. «Ветеринар тот нас просветил, что, мол, в будущем случка коровы с быком отойдет в прошлое, как класс буржуазии. То есть коровы с быками останутся, но будут спариваться научно и в отдалении. Значит так, у быка шлангом и насосом откачивается семя. Максимка, я хотел бы посмотреть на того смельчака, что станет у буяна откачивать. Далее коровы выстраиваются в ряд, как новобранцы на плацу снимают штаны, то есть задирают юбки, в смысле поднимают хвосты. И туда вводится, он так говорил, вводится содержимое». «Фу!» — скривилась Парася. «Гадости какие!» «Да честная партийная!» — перекрестился Юрка. Все доярки слышали, у них спроси. Меня, конечно, интересовало, кто коровам содержимое станет вливать. Если скотник, то я пас. Меняю профессию, а то осеменителем прозовут. Как того конопатого щитовода, что один раз по району проедет, а через 9 месяцев бабы рыжих младенцев на свет производят. Ветеринар говорил, наука не стоит на месте, и проблема породистости скота будет решена. Меня взволновало, куда наука дойдет, не ровен час до людей доберется. Задаю ему конкретно предметный вопрос. Да, отвечает, такое в принципе возможно и с людьми, потому что они млекопитающие. И вот тут, Парася, представилась мне картина до нервной дрожи страшная. Нас, мужиков, к насосам подключают. Армию возьми, роты, полки, это же 1000 солдат, и все к насосам. Далее женщины. Они, конечно, просто так не дадутся, но если соревнования организовать, мгновенно загорятся. Первыми семя получат ударницы с производства и колхозницы с наибольшим числом трудодней. Входят они в помещение, как библиотека, только на полочках не книги стоят, а скляночки с бирочками, как из аптеки. Ходят бабы вдоль полок и читают. «Гаврила Петров, кудрявый чемпион по лыжам». Или «Игнат Морозов, рост 2 метра, знатный тракторист». Ударницы, ясное дело, расхватают всех кудрявых, 2-метровых и знатных. Остальным бабам достанутся коротышки с дефектами. «Насочинишь ты, Юрка!» — хмыкнул Максим. «Балабол, хлебом не корми, дай лясы поточить!» — сказала Парася. «А что я?» — развалился на телеге Юрка. «Представил вам научную перспективу будущего. Я и своей любезной Ольге Гавриловне со всей конкретностью заявляю. Даром, что ты из Тарасовки, пользуйся живым супругом, пока не пришлось скляночками довольствоваться». Парася подумала, что будь сейчас здесь Степан, он бы хохотал от души. Его смех раскатистый и сильный был, как свежий ветер в жару. Уносил потный морок, освежал. Степан и смеялся в голос, и громогласно кричал на нерадивых тружеников. Не только у виновных, у слушателей коленки подгибались. Он все делал в полную силу. И мир, когда из него ушел Степан, ослабел, лишился части общей мужской силы, которая и есть опора мира.